Глава 6. «Нет, только не это», — произносит приятный мужской голос, откуда-то из темноты колонны. «Я этого точно не допущу. Она не может быть истиной этого тирана и главного урода Дуачейла». «Барден, ты здесь?» «Может быть, уже выйдешь? Чего прячешься?» — говорит сукаризной Мэри и смотрит в сторону колонны. «А я и не прячусь, я наблюдаю», произносит спокойно и выплывает из тени. Высокий, светлорусый, хорошо сложенный мужчина. Свободная белая рубашка не могла скрыть рельефные мышцы, а расстегнутый ворот – темные волосы на груди. Узкие брюки облегали накачанные ноги и показывали только то, что нужно. Самое важное и впечатляющее, куда были направлены сейчас взгляды многих девушек. «Лилиана, познакомься, это мой сын, Барден Гилберт. Наблюдатель, проводник, а еще верный помощник нашего общества». «Очень приятно», – протягиваю руку молодому мужчине, который смотрит на меня прищуренным взглядом серо-зеленых глаз, таких же, как у матери. «И мне, Лилиана», – пожимает руку крепкой хваткой, и я понимаю, что передо мной сильный мужчина. «Так вот, значит, как выглядит истинная Вебранта II». «Я не его истинная». Убираю руку и отвожу глаза. Сворачиваю волосы в пучок и натягиваю шляпку. Иначе бы у меня проявилась метка. И сейчас я находилась бы не здесь, а рядом со своим драконом. «Ну да, ну да. Мы, конечно, так себе общество. Но я так понимаю, выбирать не приходится. Верно?» «Да, верно». Отворачиваюсь от красавца мужчины, чувствуя нарастающую ярость. «Может, пойдемте в мой кабинет и там поговорим?» – предлагает Мэри и смотрит на девушек. «А вы чего расселись? Быстро за работу!» Хлопнула в ладоши, и девушки, недовольно поворчав, побежали кто куда. Посмотрев им вслед, поняла, что половина из них точно была тайно влюблена в Бардена. Безнадежно вздыхала по серо-зеленым глазам молодого красавчика и по милым ямочкам на щеках. Как хорошо, что этот юноша ничего у меня не вызвал. Ни желания, ни мурашек, ни слюноотделения. Подумав об этом, улыбнулась. И Барден это заметил, потому что улыбнулся мне в ответ и протянул руку. Нахмурившись, спрятала руку за спину и перестала улыбаться. «Ты же не знаешь, где находится кабинет моей матери, правильно?» «Допустим». Вздернула подбородок. «Но ходить я умею, поэтому спокойно дойду без твоей помощи». «О, сильно!» Кивнул и чуть поклонился, показывая руками дорогу. «Это хорошо, когда девушке не нужна помощь сильного и красивого мужчины». «Полегче, дружок, на поворотах, а то так и останешься один, восхваляя себя, самого красивого, умного и сильного мужчину. Был один такой нарцисс. Не знаю, слышал ли ты о нем?» «Кто?» Нахмурился и, сложив руки на груди, искоса посмотрел на меня. «Лорд какой-то из столицы?» «Нет». Ухмыльнулась и поняла, что мужчина хоть и был красивый, но знаниями не обладал. Видимо, в этом маленьком городке не было школы, поэтому люди не читали и не покупали книги. Нарцисс был сыном одного речного бога. Так вот, он влюбился в собственное отражение. Безнадежно влюбился. И умер от невозможности взаимной любви к самому себе. «Хм, и что?» – надулся парень. «Не понял, я-то тут при чем?» «Ни при чем», – улыбнулась и, подняв руки в знак согласия, пошла за Мэри, которая ушла от нас на приличное расстояние. Хорошо, что кабинет Мэри был недалеко, поскольку сознаваться перед хвостуном и красавчиком не хотелось. «Мне почему-то казалось, что если я возьму за руку постороннего мужчину, то предам Вебранта». Откуда взялось это чувство, я не знала, но оно было странным и малопонятным. «Лилиана, иди на свет! Я дверь открыла!» – крикнула мне Мэри, и я мысленно поблагодарила ее за предусмотрительность. «Знаю же, что отказалась от помощи моего сына». «Правда?» – вошла в кабинет и осмотрелась. Небольшие окна были под потолком и освещали уютное пространство, в котором не было ничего необычного. Квадратный стол из черного дерева, кресло, в котором расположилась Мэри, и еще одно напротив. У стены был старенький диван, накрытый пледом. Видимо, для того, чтобы скрыть пятна и дыры. Около дивана стоял большой красный торшер, который совершенно не вписывался в эту строгую обстановку кабинета. «Я уже поняла, что ты крепкий орешек, а мой сын – любитель поволочиться за красивыми девушками. Видимо, пошел в своего отца». «Что ты такое говоришь?» – недовольно произнес Барден, заходя в кабинет и падая на диван. «Это же неправда». «Разве?» – хмыкнула Мэри и подошла к шкафу, который был спрятан в глубине кабинета. «Что именно неправда? То, что ты не пропускаешь ни одной юбки, или то, что ты пошел в своего отца?» «Я не знаю, кто мой отец, но мне надоело слушать о том, что я пошел в него. Все самое плохое, видимо, у меня от него. Отлично, мама». «Это так», – спокойно ответила Мэри и достала что-то из шкафа. «Но хочу тебя обрадовать. Не все самое плохое у тебя от него. Есть и хорошее». «Любопытно послушать. Что же?» Почесал волевой подбородок и скрестил на груди руки. «У тебя очень милые ямочки на щеках. И... А нет, пожалуй, это все». Я вдруг засмеялась так громко, что схватилась за голову, и моя шляпка съехала на бок. Волосы вновь растрепались по плечам и привлекли пристальное внимание мужчины. «Да ну тебя!» Вскочил с дивана и поправил ворот рубашки. Хмуро посмотрел на меня. А потом вдруг его щеки покраснели, и, шумно выдохнув, он быстро покинул кабинет. «Мэри, у тебя очень красивый сын. Немного эмоциональный и импульсивный, но это, наверное, в силу возраста. Он рос без отца». Посмотрела на меня и положила исписанные листы на стол. «Ты же понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». Осмотрелась и, подойдя к двери, закрыла ее. «Это же сын короля Вебранта Первого». «Да». Устало кивнула и села в кресло. «И он бастард». «Расскажи мне про вашу первую встречу», — попросила я Мэри, устраиваясь поудобнее в кресле. «Про встречу с королем?» Загадочно улыбнулась Мэри и, поправив волосы, посмотрела на меня. «А как же наш уговор?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». Откинулась на спинку жесткого кресла. Сняла шляпку и положила ее на стол. Закатила глаза и вздохнула. «Ну хорошо. Что ты хочешь услышать из моего прошлого?» «Что-нибудь. Где ты жила? Кем работала? Кто тебя воспитывал? Я 20 лет не была в том мире и уверена, что там многое изменилось. Наверняка все». «Ну хорошо». Задумалась на мгновение и начала свой рассказ. «Я никогда не видела своих родителей. Мама умерла при родах. Отец оставил ее, когда она была беременной. Меня воспитывала тетя и ее муж». Пожала плечами. «Обычное детство, как у многих. Школьная влюбленность, которая закончилась ничем. Максимка, первый парень, носил портфель из школы и целовал в щечку, пока никто не видел». «О, драконья матерь!» – воскликнула Мэри и облизала в предвкушении губы. «У меня было так же, словно ты рассказываешь историю моей молодости». «Мэри, дорогая, я уверена, что у половины девушек нашего мира было точно так же. После школы я поступила в колледж, где выучилась на художника по костюмам. Всегда любила рисовать и шить. Все мое детство прошло в обнимку со швейной машинкой и обрезками тканей. Я шила и перешивала тетины платья. Она доставала мне старые вещи, приносила их от соседей, друзей, и я днями и ночами кроила, вырезала и сшивала. В школе знали о моих успехах и устроили однажды выставку моих костюмов и платьев. Настоящий показ мод. Девочки и мальчики из класса согласились быть моими моделями и надеть все, что я сшила за несколько месяцев». «Потрясающе! Лилиана, ты настоящее сокровище и талантище. Я не твоя мама, но если бы это было так, я бы гордилась тобой. Спасибо, Мэри. Улыбнулась и продолжила. Потом был колледж, первая настоящая любовь, которая опять-таки ничем не закончилась. Кем был тот мальчик? Его звали Андрей Макаров. Улыбнулась приятному воспоминанию о мальчике, в которого была влюблена так сильно, что не могла спать, есть и учиться. Он учился в моем колледже, только на бухгалтера-экономиста. И что произошло? Почему ничего не вышло? Он начал гулять с девочкой из своей группы. Та была ради него готова на все, даже отдаться после первого свидания. Видимо, этим и закончилось. «Да», – почесала лоб и посмотрела искоса на Мэри. «Разве это правильно? Мы встречались несколько месяцев, целовались по-взрослому в грязных подъездах. Он зажимал меня в коридорах и пустых кабинетах преподавателей, расстегивал блузку и тискал грудь. Я думала, это любовь». «Это точно была не любовь, раз он после твоего отказа…» «Был ведь отказ?» Я неуверенно кивнула. «Переспал с другой. Не переживай, девочка, это точно был не твой мужчина». Тетя то же самое сказала. Я распустила свои волосы и пальцами расчесала их. А потом я устроилась на свою первую работу. Это была маленькая киностудия, куда меня взяли с испытательным сроком после обучения в колледже. Там я и познакомилась с Игорем. Он был начинающим актером. Красавцем и любимцем женщин. «И он тоже тебе изменил?» – спросила Мэри, и мне показалось, что это был не вопрос, а утверждение. «Нет». «То есть да». Схватилась за голову. «Я не знаю». Поднялась и подошла к окну, под самым потолком. Коснулась стены и ощутила ее холод и шероховатость. Развернулась и прислонилась к тканевым обоям. Сползла по стеночке, положила голову на колени и закрылась руками. Когда я дозвонилась до него, трубку взяла какая-то незнакомая девица. А потом Игорек. Он сказал, что любит меня, только опаздывает на корпоратив. Не приехал? Нет. От него была СМС, из-за которой я побежала на улицу, чтобы прочитать. Но вместо того, чтобы узнать, о чем мне написал мой ненаглядный, я подскользнулась на лестнице, затем на льду и улетела на каблуках к проруби. А потом всем нам известнейший гаденыш столкнул тебя в нее. Закончила за мной Мэри, и я кивнула. Да, все было именно так. Лилиана, ты же понимаешь, что Аргаран не случайно выбрал именно тебя в тот самый злополучный день. Поднялась и, взяв желтые листы со стола, неторопливым шагом подошла ко мне. «Что? Разве?» Непонимающе посмотрела на женщину, которая протянула мне бумаги. «Ну, конечно, глупенькая!» Кивнула на листы в моих руках. «Прочитай!» «Мэри!» Опустила глаза и начала читать. «Не понимаю, что это? Это что, все обо мне?» «Да». «Досье на тебя, которое появилось в моем шкафу год назад, в тот момент, когда очередная избранная Вебранта не прошла испытание гейзером. Ты стала следующей. Так всегда происходит, сколько я не работаю в нашем обществе. Точнее, происходило». «Это что, шутка?» Усмехнулась и закрыла досье. Руки дрожали, и в моей голове не укладывалось то, что сейчас произнесла эта женщина. «Подожди, подожди, Мэри, что-то тут не сходится». «О чем ты, Лилиана?» «Сейчас, секундочку», задумалась и сделала шаг в центр кабинета. Снова открыла досье. Но там почти ничего не было, кроме моего имени, описания, возраста, места работы и адреса проживания. Отдав бумаги в руки Мэри, я подошла к шкафу и начала в нем копаться. «Что ты делаешь? Подожди, ты же там все перепутаешь!» подбежала и встала рядом со мной. «Лилиана, стой, тебе говорю!» Схватила меня за руки и закрыла шкаф собственным телом. «Что ты ищешь?» «Документы», усмехнулась и постаралась отодвинуть женщину. «Какие документы? Какие?» «На следующую избранную. Ты сказала, что после того, как кто-то не проходит испытание, в твоем шкафу появляется досье на новую истинную. Где? Где эти документы?» «Нет, ничего нет», — улыбнулась и погладила меня по голове. «Ничего и не придет, понимаешь?» «Нет». «Кажется, не понимаю», — произнесла дрожащими губами. «Но в глубине души я понимала. Это значит, что Гейзер выбрал меня». «Да, я же говорила тебе, ты истинная снежного дракона. Это лишь очередное подтверждение». «Не может быть», — покачала головой. «Метки же нет». «Я уверена, что есть. Раздевайся». Вебрант Винтер. «Куда ты везешь меня?» Спрашивая, брат ерзал на сиденье и не переставал смотреть в окна. «Куда? Отвечай!» «Скоро узнаешь», — спокойно ответил и устало зевнул. «Угомонись уже». «Ты извиваешься, словно змей, которому подпалили хвост». «Вебрант, скажи, чего тебе от меня надо?» Сел и, вцепившись в лавку, начал раскачиваться. «Правды». «Ненавижу тебя», — процедил сквозь зубы и засмеялся. Посмотрел на меня презрительным взглядом. «Как тебе такая правда?» «Я это знаю», — хмыкнул и, сложив руки на груди, посмотрел на брата. «Продолжай, не останавливайся, Аргаран. Выскажешься, тебе станет легче». «Легче?» Дернулся и бросился на меня, но я остановил его одним движением руки. Схватил за шею и пригвоздил к лавке. «Еще одно движение в мою сторону, и мой дракон выжжет тебе глаза». «Что?» Пискнул Аргаран и вжался в лавку, обеспокоенно задышал. Посмотрел по сторонам. «Хочешь покинуть экипаж? Уверен?» Показал рукой в сторону окна. «Там холодная ночь и темный лес, в котором живут волки. И именно сейчас они настолько голодны, что не прочь отведать человечины, да еще и королевской крови. Думаю, они останутся довольны». «Замолчи!» – вскрикнул брат и зажал ладонями уши. «Закрой свой рот, ублюдок!» «Ну вот, кажется, мы вернулись к тому, с чего начали». Тяжело вздохнул и постучал тростью по потолку экипажа. «Останови!» – крикнул возницы, и повозка, снизив скорость, остановилась. «Что ты задумал?» – осмотрелся и испуганным взглядом посмотрел на меня. «Пожалуйста, Вебрант, не делай это!» Не дав ему договорить, я схватил его за шкирку и вытолкнул через окно. Пролетев пару метров, он ударился головой о землю. Громко застонал, и тело его неподвижно застыло. Я вышел из повозки и, размяв шею медленным шагом, подошел к лежащему Аргарану. В ночном прозрачном воздухе искрилась морозная пыль, а нетронутый снег под ногами хрустел, словно спелые огурцы, только собранные из королевских теплиц. Ступая осторожно, я старался не зацепить сухих веток, которые могли разбудить неожиданных гостей и превратить задушевную беседу двух братьев в драку хищников. Аргаран не шевелился, но я был уверен в том, что он притворяется и выжидает момента, чтобы напасть. Он всегда так делал. Сколько я его знал и был уверен, что сейчас все повторится заново. Подойдя к брату, сел на корточки рядом с ним и прислушался. Дракон внутри меня не спал, и сейчас я чувствовал его настрой. Он был готов к нападению, и если что-то случится, он тут же вырвется из меня, чтобы защитить меня и себя. «Ты слышишь меня?» – спросил брата и коснулся ладонью его волос. «Аргаран!» «Оставь меня в покое», – прошептал младший и с трудом поднял голову. «Я не хочу тебя больше видеть». «Да что за хлябская прорва!» разозлился и в один присест поднял брата в воздух. Держа его за полы сюртука, пару раз встряхнул и приставил к стволу дерева. «Говори, какого хляба ты хотел уничтожить Лилиану?» «Я?» – вцепился своими крючковатыми пальцами в мой кулак, стараясь оторвать его от себя, но у него ничего не вышло. «Вебранд, но это неправда! Не собирался я уничтожать чужачку, просто припугнуть!» «Чужачку?» – рыкнул и оскалился. «Говори, что это значит!» «Ничего!» – весь сжался и застонал. «То есть, ты разве не знаешь?» «Нет, ты постоянно так ее называешь. Что значит чужачка?» «Может, тебе лучше у нашего папаши спросить? Он в этом более сведущ, чем я». «Не провоцируй моего дракона. Если его сущность сейчас вырвется из меня, то тебе конец. Он даже церемониться не будет. Один раз кашлянет на тебя, и ты превратишься в кусок запеченного мяса». «Изверг!» – застонал Аргаран и посмотрел на небо. «Ну хорошо. Чужачка означает, что девушка прибыла издалека». «Из другого королевства?» – сморщил лоб от того, что у меня вдруг снова заболела голова. «Так тоже можно сказать», – дернул свой воротник, чтобы выбраться из моей хватки. В этот момент я отпустил его, и парень упал на снег. Замер и посмотрел в лес. Довольно осклабился и тряхнул своими черными, как смоль, волосами. А потом одарил меня таким пронзительным взглядом красных глаз, что я на миг замер. «Что там?» Посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел. «Где?» Поднялся, держась за ствол дерева, и посмотрел на меня. «Можно я пойду?» «Нет», — рявкнул так громко, что брат испугался и отскочил. Ударившись головой о дерево, заныл. «Чтоб ты сдох, братец! Чтоб ты сдох!» «И тогда бы ты занял мое место на королевском престоле. Так? Ты же этого хочешь?» «Да, хочу и всегда хотел. Ты занял мое место незаконно». «Чего? Ты в своем уме, идиот? Я был рожден в законном королевском браке. Моя мать была королевой-консортом, как и твоя». «Не сравнивай». Выставил вперед кулак, но тут же убрал. «Все дело в крови. Моя мать королевской крови, а твоя простолюдинка». «Они были сестрами, ты забыл?» Засмеялся и устало покачал головой. «Твоя и моя матери были единокровными сестрами». «У моей матери отец и мать были королевской крови, а твоя бабка была подзаборной шлюхой, недостойной выносить ребенка». «И все-таки она выносила и родила Карию Сафир, мою мать, которая стала истинной короля и его дракона». «А это что-то да значит». «Ничего это не значит», усмехнулся Аргаран. «Абсолютно ничего. Где сейчас твоя драгоценная мамаша? Где?» «Замолчи, идиот. Думаешь, спровоцируешь меня своими глупыми высказываниями? Ты знаешь, что она умерла при родах?» «Умерла, чтобы освободить место для своей сестры, моей матери, настоящей королевы, консорта». «Чего ты добиваешься?» Отвернулся и схватился за голову, которую вдруг охватил такой приступ боли, что я застонал. Дракон вырывался из меня, чуя опасность. «Я хочу, чтобы ты понял», – зарычал не своим голосом мой брат. «Рано или поздно я займу твое место. И это случится скоро, очень скоро. Так и знай, братец». Не успев развернуться и ответить Аргарану, получил такой сильный удар в спину, что сначала не понял, что случилось. Упав на колени, сжал виски, боясь, что голова расколется напополам, а затем медленно повернулся. «Но это мы еще посмотрим», – тихо произнес и посмотрел туда, где должен был стоять брат, но вместо него увидел лишь тень приближающегося ко мне черного волка.